445. Сын мой, все же надо замкнуться покрепче и отделить допустивших ошибку. Не честь, если кто прельстится темными. Было бы оправдание, если бы не были предупреждены, но предупреждение полное и исчерпывающее было дано своевременно. Потому самооправдание бесполезно. Правде в лицо надо прямо взглянуть и сурово ошибки учесть. Большой ошибкой будет успокоиться и зоркость отставить. Скажите, что лишь при полном и полносердечном желании выполнить искренне, выполнить до конца указания даваемые, можно как-то еще оградиться. Иначе рецидив в новой форме, но на той же линии с теми же эмоциями, неизбежен.